Сейчас он с неприязнью смотрел на умную коробку, купленную в Бриге, по пути в Вид. Ничто не упаковывает с такой дьявольской аккуратностью, как ботинки. Содрать с них бумагу. Этот процесс принес ему облегчение. Эту пару отвратительно тяжелых альпинистских ботинок он уже примерял в магазине. По размеру они, пожалуй, ему подходили, но, конечно, не были так удобны, как уверял продавец. Размер-то его, но попробуй их надень. Он натянул их со стоном и зашнуровал с проклятиями. Как бы то ни было, с этим придется смириться. Восхождение, задуманное им, нельзя было проделать в обычной обуви. Когда однажды он попробовал, то все время терял равновесие на скользких камнях. Что касается новых башмаков, то они, по крайней мере, не съезжали на каверзных выступах и уступах. Он вспомнил мозоли, натертые другой такой же кожаной парой, приобретенные 8 лет назад и выброшенной при уставании свитка. Левая так держала торт чуть меньше, чем правая, жалкое утешение. Он снял тяжелую черную куртку и надел старую штормовку. Когда шел по коридору, споткнулся на 3 ступенях возле лифта и расценил это как предупреждение о предстоящем страдании. Но постарался проигнорировать маленький зазубренный краешек боли и закурил сигарету. Для второразрядной гостиницы типично то, что лучший вид на горы открывается из окна в коридоре с северной стороны. Вверху темные, почти черные хребты с белыми прожилками. Некоторые из них сливаются с сумрачными, нависшими над ними тучами. Другие укутаны в пушистую облачную вату. Ниже кучаются хвои ели, сосен, еще ниже светлые зелень полей. Меланхоличные громады, воплощение земной тяжести и горя. Сама долина с городком Вид и несколькими деревушками вдоль узкой речки состояла из жалких маленьких пастбищ, разгороженных колючей проволокой с высокими разросшимися лопухами в качестве единственного украшения. Река была прямая, как канал, и утопала в зарослях ольхи. Для глаз простого хватало, но взгляд не находил удовольствия ни вблизи, ни на дальнем плане, ни в этой пыльной коровьей тропе, взбирающейся под прямым углом по скошенному скату, ни в геометрически расчерченной плантации лиственниц на противоположном склоне. Первый этап его нынешнего паломничества, как сам в душе был пилигримом, подобно своему гальскому предку, поэту, католику и почти святому, состоял из шествия через Вид, горстки шарлей, возместившихся над ним. Сам городок оказался еще безобразнее и неопрятнее, чем был когда-то. Он узнал фонтаны, банки, церковь и большой каштан и кафе. А еще почтант с одинокой скамьей, как будто пожидающий песен, которые так и не пришли. Он перешел через мостик, не пожелав вслушаться в грубый шум потока, который ничего не говорил его сердцу. Поверху холм был прикрашен рядом елок, а за ней поступали другие еле туманные призраки подкрепления в сероватом боевом порядке под нахмуренными тучами. Положили новую дорогу и построили новые дома, вытеснив те немногие приметы, которые он запомнил или думал, что помнит. Теперь предстояло найти Виллу Настю, все еще сохранившую абсурдное уменьшительное русское имя мертвой старухи. Она продала ее незадолго до смерти бездетной английской чете. Он взглянул на крыльцо, как пользуется глянцевым паспорту, чтобы вставить в него фотографию из прошлого. Хью потоптался на перекрестке. Рядом женщина торговала овощами сладка. «Не знаете ли вы, мадам?» «Да, она знает вверх по этой улочке», пока она объясняла. Большой белый дрожащий пес выпался из-за ящика. И шоком бессмысленного узнавания Хью вспомнил, что 8 лет назад однажды останавливался здесь. И была обласкана этой собакой, которая казалась довольно старой уже тогда, и теперь похвалялась баснословным возрастом, дабы послужить его слепому воспоминанию. Местность стала неузнаваемой за вычетом беленой стены. Сердце билось, как после тяжелого подъема. Белокурая девочка с бадминтонной ракеткой присела на корточки, чтобы поднять валан. И тут он увидел виллу Настя, теперь перекрашенную в небесно-голубой цвет. Все окна были закрыты ставнями. Часть 23. Выбирая одну из обозначенных на указателе тропинок, ведущих в горы, Хью опознал еще одну примету прошлого. Почтенного смотрителя при скамьях, оскверненных птицами. В скамьях таких же старых, как он, рассыхавшихся на тенистых площадках, полном соответствии с прыщами на его носу, а также привычку Арманды обмениваться непристойностями на швейцарском немецком со старым хреном, а который рассматривал сорт под перекладинами сиденья. Туристам теперь предлагалось дополнительное число маршрутов и канатных дорог, а кроме того, автомобильное шоссе соединяло вид с фуникулером, до которого Арманды и ее друзья добирались пешком. В свое время Хью тщательно изучил туристическую карту, схему нежности, диаграмму страдания, вывешенную на рекламном щите около почтамта. Захотел он достичь с комфортом ледниковых склонов, он мог воспользоваться новым автобусом, связывавшим вид с фуникулером в Драконите. Тем не менее, Хью решил совершить восхождение трудоемким, старым способом и пройти через заветный лес по пути наверх. Он надеялся, что кабина в Драконите будет такой, как он ее запомнил, маленькой, с двумя скамьями напротив друг друга. Она ходила на высоте метров 5 над травянистым склоном в просеке между елями и ольшанником. Через каждые 30 секунд ее встряхивало и бросало в дрожь при прохождении очередной опоры, а в остальное время она скользила, вероняя своего достоинства. Память Хью соединила в одно несколько лесных дорог и просек, служивших прологом к первому препятствию грудам камней и зарослям рододендрона, через которые приходилось продираться, чтобы достичь канатной дороги. Неудивительно, что он сбился с пути. Тем временем воспоминания продолжали двигаться в своем отдельном русле. Опять он тяжело дышал за ее равнодушной к нему спиной. Опять она дразнила Жака, статного швейцарца с рыжими болящими волосками на теле и мечтательными глазами. И снова она кокетничала с вычурными английскими близнецами, называвшими ущелье щелочками, а горные пики бубнами. Хью, несмотря на мощное телосложение, не имел ни таких легких, ни таких ног, чтобы угнаться за ними даже в воспоминаниях. И когда четверка, ускорив темп восхождения, исчезла со своими жуткими ледорубами, веревочными снастями и другими пытающими приспособлениями, инструментарий, изощренность которого была преувеличена его неосведомленностью, он уселся на камень, глядя вниз сквозь клубящуюся дымку. Казалось, ощущал состав горных пород, по которым прошел со своими истязателями. И даже процесс горообразования, вздымавшегося как будто вместе с его колотящимся сердцем со дна доисторического моря. Всякий раз его призывали не отставать еще до выхода из леса, жалкого скопления старых елок, покатых грязных тропинок и заросли влажного кипея. Теперь он пробирался через этот лес, дыша так же трудно, как в те дни, когда преследовал золотистый затылок Арманды или колоссальный рюкзак на голых мужских плечах. Очень скоро он почувствовал, как на суставе третьего пальца правой ноги под давлением башмака образовался маленький красный глазок содранной кожи, прожигавший каждую его мысль нетерпимой болью. Все-таки он выбрался из леса на усыпанный камнями луг и увидел хлев, который, как ему показалось, он помнил, но не ручья, где он однажды мыл ноги, и сломанного мостика, соединявшего в его памяти прошлое с настоящим, почему-то не было. Он продолжил свой путь. Небо вроде бы прояснилось, но солнце время от времени снова заходило за тучку. Тропинка вывела его к пастбищу. Он заметил большую белую бабочку, распростертую на камне. Ее словно бумажные крылья в черных точках с бледными малиновыми прожилками были отороченной прозрачной каймой с некрасивыми мятыми складками, подрагивавшими на безрадостном ветерке. Хью не любил насекомых, а эта бабочка казалась особенно отталкивающей. Тем не менее, из сострадания к ней он преодолел желание раздавить ее ногой. Со смутной мыслью, что она должна быть устала, проголодалась, и ее следовало бы перенести на ближайший островок мелких розовых цветов, склониться над ней. Но с пугливым шорохом она уклонилась от носового платка, лениво взмахнула крыльями, преодолевая силу тяжести, и улетела прочь. Он подошел к указателю. 45 минут до Ламмершпица, 2,5 часа до Линкерштейна. Это не было похоже на дорогу к фуникулеру. Указанные направления казались скучно, как бред. Круглолобые серые камни с заплатами темного мха и бледно-зеленого лишайника устилали дорогу за указателем. Он посмотрел на облака, похожие на клочья ваты, застрявшие между зубцами гор. Не было смысла идти дальше. Проходила ли она тут? отпечатался, сложный узор ее подошвы на тебе.